17. Точить ножи, бритвы, ножницы. Вечером в среду собрались у Буфетовых. Варваруня, скорбная и встревоженная событиями, арестом настоятеля, внезапным недугом диакона своего, чуть воспрянула, обрадовавшись гостям. Беда бедою, а привычка, что родинка, редко сходит. Утром руки опустились, а вечером угощать благоверных тянутся. Да чем такую ораву накормишь? Выставила груздей соленых прошлогодних и картохи вареной. Нынче, чтоб чугунок картошки начистить, два выбросить надо. Мёрзлой торгуют аспиды. Что за гости? За столом сидят, а к еде не притрагиваются. Сыновья перенесли отца на руках в горницу. Младшие дети под столом лазают, не прогнать нынче. Сотоварищих игр дитя настоятеля запропал. Помимо домочадцев, за столом свои. Доктор с сыном, двое сводокачки, инженер с казачком, соседи Лантратовы, также двое, сторож церковный да хозяин типографии. Отступнику, вероотметчику Платону Платоновичу сегодня никто не пенял за метание. Кто же в беде с нравоучениями полезет? Хоть бы квартхоз не нагрянул, а то собранием тайным сочтут, заговорщиками против власти объявят. Протодиакон шикнул за суету, и Варваруня покорно уселась на уголок табурета в дверях, готовая вскочить всякую минуту к самовару. А на уме прикидывала, в накладку не наберется сахару, а уж в прикуску напоит. «Я спал, а тут стук в окно. Калина!» «Алексей Алексеевич, беда!» Голос страшный, кое-как оделся, третий час ночи. А там у них уже вовсю. И видно, что с полчаса не меньше шуруют. Столько сразу не разрушишь. Книги, свечи, одежда, постели — все на полу в обеих комнатах. Не могу сказать, видел ли Толика в тот момент. Но, рисуя в памяти картину, припоминаю свое спокойствие о ребенке, будто мальчик — не главная беда, будто тут он и все с ним по-доброму. Я больше на иерея нашего глядел, не лицо, а курульный слепок. Калина во дворе остался, там двое часовых, меня одного пустили, а в комнатах шестеро чужих, все в кожаном, прежде я их не видал. И зачем столько нагнали? Разбойники ли мы? Роман Антонович взглядом меня упредил. Не рвись, хуже не делай. На столе бумаги, а один из кожаных зачитывает список какой-то, а чего я не усек за волнением. И тут вспомнил я слова Романа, зимой, в самые морозы сказанные. И если совсем худо станет, дома служи, и всеночную, и обедницу, суточный круг блюди. Семьей пойте. Предугадал. Завтра в храме служить будем без литургии. Подымусь, подымусь, не шумите. Храм закрыть не дам, а уж добровольно и подавно не закрою. Как отец Антоний говорил, хоть один человек придет, все одно служи. А завтра чаю прибудет народец-то. Как же не прибыть? Взропщут. Самого иерея храма Илии пророка забрали. Загробастали черные люди. И за что? За веру его. Ничего, люди добрые. Угаснет светильник у беззаконных, угаснет. Уводили, прихватив узелок, что отец Антоний себе наспех собрал, и пару журналов, рукописи забрали. Мне сказали, можешь еды принесть, а то, мол, у него одни грузди сырые. Груздями солеными сердешного нашего на той седмице диаконица моя угостила. Побежал я домой. Вроде и близко, а пока сложили в туесок, пока перебрался через Таракановку, слышу, один мотор отъезжает, за ним второй. Только фары и плеснули в лицо. Надурили они меня, нарочно отправили и ждать не собирались. Видать, чтоб поменьше причитаний. А Калина тоже Толика из виду упустил. Ему велели ворота отворять. Подогнали мотор к самому крыльцу и затолкали отца родного, сокровище наше. Туда-то они тихо крались, а обратно громко съезжали. А уж с детем или нет, то не видать. Так ведь, Калина? А может, и иное быть. Может, спугался мальчонка и драпанул от кожаных. Сегодня весь день мы ждали с Варваруней. Вот вернется, весь наш дом не чужой ему. Да и вся слободка и Ереева воспитанника знает. Но не наградил нас Бог. Проводил я машины, да поплелся обратно на пепелище. Кто-то из клерошан проснулся, беду почуяв, свечи замелькали по окнам. А в комнатах бедлам, разруха, ребенка нет, книги старопечатные пропали, и крестов нету, двух наперстных и киотного. Может, еще чего не достает, да то хозяину лучше знать. А в мирском смысле брать там нечего, одни книжки да церковное одеяние по священническому сану. Беден и ерей наш, а душа высокая, как у апостола. Супружница моя отмечает, початый горшочек груздей унесли. Так, Варваруня, не погнушались чужой еды, не побрезговали. Ну, прибрали мы разор, как могли, огни загасили и заперли комнаты. Не опечатано, нет. Гости засиделись у буфетовых допоздна, чаю с луковником напились, чтобы уж совсем не забежать хозяйку. Пирог разделили поровну, каждому по ломтику досталось, всего 15 частей. На завтра в храме ожидался приток прихожан. Буфетовы станут за службу, сторож при своем деле. Колчин с Евсиковым-старшим вызвались ехать к тюрьме, просить свидания и передачи, как ходоки от общества. Тут дело тонкое, чтобы не навредить. Родственников-то у Перминова нет. Молодежь, Костик, Филипп, Лавры, Вита договорились завтра, кто как может, искать по слободке пропавшего ребенка. Территории поисков наметили церковную горку с зарослями, мост через Таракановку и прибрежные спуски, платформу у железки от мазутных ангаров до водонапорной станции. Опрашивать народ, окликать, может, забился малой, в какую дыру или к цыганам попал. Хозяин литотипографии Платон Платоныч Вашутин повторял не к месту свое обычное «и то-то, и то-то». Так вот, так, ясно, несомненно. Никто не понял, что Вашутину ясно, но обрадовались, когда тот вызвался в помощь Липе искать пропавшего ребенка на базаре. При муторных, смущающих мыслях заснуть невозможно. Ночью действительно никому из заговорщиков не спалось, в доме Лантратовых так точно. Ожидающим и пребывающим в неведении всегда хуже самого попавшего в беду. Горемыка знает о себе все, как бы плохо ему ни было, оценивает давление обстоятельств и свои силы, запас противодействия. А страдающих за него изводит полная неизвестность. И тот, и другие бессильны, пока не наступит пора измениться обстоятельствам. Вита ворочалась в кровати и все пыталась открутиться от прилипчивых обрывков фраз «Кругом разгром, работают полотеры, кругом работают одни полотеры» в жанре контрреализма против реальности. Мысли восстанавливали картинки событий вчерашнего и сегодняшнего дней, что делала, когда произошло страшное — арест человека. А сердечное желание одно — отыскать мальчика. И сердечное пересиливало благоразумное. Решила, если завтрашние поиски результата не дадут, никому не говоря, отправиться по знакомому адресу — Остоженко, бывший особняк Каткова, в приемник-распределитель. Липа долго молилась Богоматери, заступнице теплой и скоропослушнице. Плакала, вспоминая сперва вихрастого борца с Арсенькой Нечистиком, потом свои скитания по пожарищу в Шалопутинском переулке. Уговорившись с Преснодевой о мальчике, легла и тоже измяла всю постель, прежде чем уснула. Лавр ходил по залу, библиотеке, кабинету, вышагивал гулко по пригнувшемуся под бедой дому. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Восстань, слава моя, восстань, псалтырю и гусли, восстану рано! Вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя!» Вставала и твердела в нем жаркая потребность в действии, и шаг из задумчивого, сбившегося с каждой решительной мыслью становился тверже и уверенней. Делать, делать, делать, делать самому, делать сейчас, делать то, на что не решаются другие. Я встану рано. Следующий день не принес послабления, только усилил тиски. Толик не нашелся. Ребенка Иереи не видали ни на базаре, ни за пакгаузами, ни на платформе, ни у водонапорки. Не объявился пропавший ни у кладбища, ни в храме. Кануло дитё, и взрослым стыдно глаза друг на друга поднять, не сгиб ли малец по их вине и недогляду. Неожиданно до истечения срока ультиматума к церкви Илии Пророка вернулись двое службистов, заявлявшие прежде требования по аренде, те же веслоносый горец и флегматичный латыш. В новом споре на обстоятельства времени усердно напирал протодиакон. Горец предсказуемо горячился, латыш оставался бесстрастным. Убрались представители исполкома и горфо восвояси ни с чем. То ли логику рассуждений приняли, то ли вид дьячка калейки смутил, а скорее те двое не посвящены в планы начальства и дело свое исполняли формально. Увещевающий их буфетов выторговал право представить список ответственных мирян ровно в срок. А сроку оставалось один день и одна ночь, четверток и ночь до утра пятницы. В тот день подняться у обезножившего так и не вышло. Пилюли Евсикова и отвары Варваруни не помогли. Храм не открыли. Промолчали тем днем и полиелейный с косоухим, будто проглотив свои медно-литейные языки. Алексей Алексеевич плакал и причитал. «Не смог я, отец родной, не справился, не оправдал, но чист, чист перед тобой и Господом, о храме не забывал, забыл я съесть хлеб мой». Толпу бородачей и белоплаточниц у закрытой церкви, бурливую, гневную, разогнали четверо конных из третьего участка уголовного розыска Ржевского административного отдела рабоче-крестьянской милиции. Сперва толпа прибывала с рынка мостком через Таракановку и ближе к церковной горке разрасталась. Но как стали конные с винтовками за спиной носиться, лошадей направляя в самую людскую гущу, так по тому же мостку народец хлынул обратно. В узком месте создалась давка. Кто-то с перил рухнул, а кто и вброд перешел на другую сторону, промокнув и хлебнув ледяной талой водицы. Между лошадиных крупов по краю толпы металась женщина в шинели, налысо бритая, назначенный накануне новый квартхоз Алексеевского тупика. Лысая хрипло кричала конникам: «Зачинщиков выглядай, активистов! Я кулугуров знаю! Вредные элементы!» В четверг Муханов закончил с описью. Подсушивал чернила над лампой без плафона, нещадно слепивший глаза. Вроде ничего не упустил из того, что удалось разузнать в староверском храме. Получилось неплохо, даже красиво. Варфоломеев редко расшаркивается с задержанными священниками, потому что никогда больше те священники не возвращались к своим престолам. Напрасно иерей Перминов повел себя опрометчиво, небережливо. Метод Варфоломеева предполагает на предварительном допросе извлечь как можно больше выгодной информации. Достигается выгода первой степени устрашения, когда арестанты из камеры предварительного заключения намеренно вводят на третий этаж кружным путем через подвалы. Доведенного до кондиции допрашиваемого легко расположить к себе. Такой променад и миндальничанье называлось у Варфоломеева «ходить в носках». Получив искомое, сочтя его недостаточным или в иных случаях не получив, далее капитан применял средства второй степени устрашения. Тут к делу не в носках подступали, тут допускались к телу заплечных дел мастера. Как, например, имеющий спрос на все этажи здания турок Пехлеван, букленистый уголовник из бывших пупкарей-надсмотрщиков. На выступлениях пехлевана с трехконцовым адамовым лыком в удушливых подвальных муфелях капитан Варфоломеев присутствовал лично. Другое дело, что до второй степени доходило не всегда. Немного их, геройствующих, строптивых и независимых, а в сущности глупых и гордых, не смиряющихся с предрешенной участью. Чернила просохли. В описи числилось 13 пунктов. Опись ценных предметов приходского храма Илии Пророка, что в Алексеевой Слободе на церковной горке. Первое. Запрестольная оборотная икона. На лицевой стороне спас в силах, на тыльной ангел пустыни без крыльев, стало быть, древний образ. Второе. Богородичная икона, похожа с золоченым басманным окладом. На ней сканая вызолоченная цата. Сверху коруна с темно-красными анмальдинами. В руках держит скипетр и державу. Есть привесы с золотыми крестами нательными, с кольцами венчальными, с серьгами из изумрудов и сапфиров, но мало, счетом не больше десятка. Третье. Образ Спасителя с врезкой и медным складнем, с рубашкой, черной тканью на тыльной стороне. Четвертое. Резной ковчежец для креста. По виду золотой, но не сильно тяжелый в силу размера, что в нем не имею сведений. Пятое. Икона Воскресения Славущих со ставротекой из позолоченного серебра, сзаду с малиновой бархатной подкладкой. Шестое. Ларец золотой, филигранный, с частицами честного древа. И видно стенки полые, облегченные. Седьмое. Миниатюра с чудесами в серебряной кивотке, похоже, строгановского письма. Фигуры святых с маленькими головами, длинные, тонкие, звери мелкие. Восьмое. Икона с чудесами. Редкий образ примерно XVI-XVII веков, принесение Божьей Матери в церковь с мощевиком внизу. На заднем виде вырисованы столы с трапезой. Девятое. Образ похвалы Божьей Матери храмового размера с резными оплечками, жемчужной обнизью, ликом сильно закоптелая, как из годуновского времени. Десятое. Дароносица и дарохранительница. Одиннадцатое. Икона огненное восхождение пророка Илии без ризы. Двенадцатое. Выносной крест серебряной иконы Илии пророка. Тринадцатое. Остальное, крест на престольное распятие Христова, должно аршинов три. Киотные кресты и помелочи, минейные иконы, неокладные образы, шестидневые с дешевым бисерным шитьем по ризе, но древние. Кадильницы медные, серебряные лампады на цепях, потиры, звездица. Привесов дорогостоящих, скомарову ножку, потому как у местных не особо почитаются привесы. Несколько серебряных стаканов для пшеницы, для елея, для кагору. Составил Павел Муханов на 4-м году от сотворения Великой Пролетарской революции. Павлец, довольный проделанной работой, лихо преодолел темный изломанный коридор третьего этажа до распахнутой двери кабинета начальства. Варфоломеев глядел попеременно в опись и на лицо Муханова стеклянным взглядом бычьих круглых глаз, то ли под шафе, то ли с перепоя. Оба подумали друг о друге одно и то же. Начальник заговорил первым. «На Псула, товарищ капитан?» «На Псула, я тебя спрашиваю, что ты мне принес? Икона с чудесами?» «Документа составить не можешь. Кадильницы медные, лампады на цепях, потиры звездица, серебряные стаканы. Это все в лом пойдет, товарищ капитан. С маленькими головами звери мелкие? Ни веса, ни размера, ни стоимости. Я что из той летописи временных лет понять должен? Ты свои музейные штучки брось. Тут легенду камевоежорскую исполнять не нужно. Я сам тебе ее придумал, искусствовед пшиковый. «Товарищ капитан, я все покажу, каждую вещь знаю, где у них и что. Думаешь, я не слыхал, что такое строгановское письмо и годуновское время? Ты с тремя классами церковно-приходскими меня учить будешь? От кого набрался?» Лантратов разъяснял. Он дока, знаток, с гимназеров. Ну, помните, тот, что икону на крещение из музея изъял. Нашел учителя-самоучку. Он еще за то самоуправство не ответил. Запомни, Муханов, чистого, чистого проще замарать. Усек. Так что у нас на того прыткого? Ничего, примерного поведения. Примерного поведения? Да ты дурак, что ли? Искал худо. Ну? Ну, живет с двумя девками. Вот, еще. Одну из них в дом приставил наш общий знакомый. Гений, что ли? Так ты через него и действуй, хотя он и сам нынче облизает. Варфоломеев уселся на подоконник и бешено карандашом взбаламутил чифирь в стакане, поглядывая, как внизу у входа нагружают тюками грузовик. Все в управлении знали, если капитан за чифир взялся, стало быть, не отошел. Не доверяет докладу? Тут не в списке дело. Видать, не идет у того с попом, не будет громких заявлений о смычке староцерковников с живоцерковниками. «Все учи вас, все сам за всех, и по подвалам, и по амвонам, и донесения за вас пиши. Сейчас испытаем, верен ли твой список». Павлу грузовика не видать, но слышно подгоняют, гудят в клаксон, откидывают борта. Четверг — обычный день для завоза белья из прачечной. В пятницу тюремное белье многим больше не понадобится. В форточку влетали звуки города и весны. Сквозь визг точильного станка изредка слышался голосок робкой печушки из парка. Сквозняк то и дело хлопал дверью. Муханов выжидательно держал паузу. Второй день болела пятка, причем ни с того, ни с сего. Вечером лег с секретаршей политотдела, побарахтался недолго, спал крепко. Утром на службу идти, на пятку не наступить. Павлец пытался сосредоточиться на мысли о дебелой секретарше и перебить боль, но не выходило. Ждал приглашения сесть. Заметил, в последнее время Варфоломеев чаще на часы поглядывает, уходит со службы раньше. В управлении смакуют слух, любовницу завел, якобы отбил у своего же агента, высокопоставленного должностного лица. И чего капитану сдалось? Такой список красивый вышел. Оценивать и описывать приятно, словно вещи те с анмальдинами в своих руках держишь. Жизнь по легенде и тесное общение с знатоками антикварного дела утвердили в желании идти дальше по торговой части. Камевояжеры могут быть упразднены, зато вот открыли торговые классы в МОРПКО, Московском обществе по распространению пролетарского коммерческого образования. Туда бы податься, а после в практическую академию коммерческих наук. Сейчас такому ушлому парню, как он, Муханов, дорога всюду открыта, без экзаменов берут. В коммерции он разбирается, подучиться бы тонкостям искусств. И ему, Павлецу, в дальнейшем не по пути с Варфоломеевыми и Пехлеванами, несмотря на могущественность конторы. Капитан кособочился от визга станка и зазывных криков точильщика за окном. «Точу ножи, бритвы, ножницы направляю, точу ножи, бритвы!» — захлопнул форточку. Сквозняк унялся, птаха захлебнулась, а противный визг точилки все одно достигал слуха, подбешивая. «Присядь, Муханов, смотри и слушай. Сегодня без писаря. Для трибунала материала набрали». Заглянул конвойный. Хозяин кабинета кивнул. Муханов, припадая на пятку, проковылял к стулу у стенки, уселся, закинув ногу на ногу. Приготовился смотреть и слушать, оставаясь в стороне. Весна во всех проявлениях и вчерашнее облегчение, первое за холостой период после бегства гадины, несмотря на тупую боль в ноге, создавали благодушное настроение. Впрочем, оно без остатка исчезло, едва в кабинет вступил человек в темном одеянии до пят, подгоняемый конвоиром с Мосинкой. Человек сделал несколько неуверенных шагов к центру комнаты. Ноги его были босы, одежды разорваны. Сутулость и опущенность всей фигуры выдавала, как сильно человек устал. Солнечный свет из окна сбивался верхним светом раскаленной подпотолочной лампы, нещадно палившей жаром. Только зеленый плафон на сукне стола молчаливо остывал. Человек в черном заметно шатался, едва удерживаясь на ногах. Голова его, склоненная, подбородком касалась грудины, а вытянувшиеся до несоразмерности руки висели почти до колен. Казалось, у вошедшего нет глаз. Между красно-синими полушариями надутой кожи на лице виднелись две щели, две прорези, где у людей предполагаются глазницы с очами. «Ну что, поджарили в муфелях? На огонёчке-то как?» «У старовера с огнем счет особый. Сегодня, Перминов, отдаем тебя рефтрибуналу. Там рассудят, ошибся я или верно врага углядел». Варфоломеев закурил и принялся ходить возле письменного стола от одного окна до другого. Точильщик орал, станок визжал. Муханов и Перминов одновременно вскинули головы. Выходит, снова Павел не узнал Иерея, или самого себя хотелось убедить, что не узнал. До того и трудно узнать в стоящем под лампадой с кренделями седом согбенном старике. Старик отвернулся от сидящего и уставился в простенок между окон, где висела репродукция «Ленин на баррикаде». «Вот, посмотри, Муханов, на бессовестный экземпляр, пережиток царизма. Попы есть термиты, вредители большевистской власти, подтачивающие ее здания изнутри и отвергающие неоспоримые достижения. Злостный контрреволюционер. Стоит такой попик на солье и сам воно проникновенно вещает. Терпели мы большевиков достаточно. Должен же христианин бросить вызов антихристам, скрывающим под неизбежностью и повседневностью возможность свободы. Помните, безбожники против божников стоят. Вещал Перминов? Вещал. Антихриста поминал? Поминал. На проповеди собирал? Собирал. А положено, поскольку человек в одном месте собираться? До пяти. Разрешение в исполкоме брал? Не брал. Ну, все, как ты писал, Павел, в точности. Не отпирается. Вроде бы о культе с паствой говорит, а ведь, получается, хулу на власть гонит. Под антихристом Ильича подразумевает. Вождя рабочих и крестьян, борца за справедливость, гегемона мировой революции в такую уничижительную ипостась помещать. Муханов покраснел. Зачем открыто перед арестованным донесение поминает? Попик, ясное дело, труп, но он-то, Павел, живой, с чувствами души. А как победившая народная республика с железоклювами эдакими поступать должна? Правильно, уничтожать. Свет не загасишь, — прохрипел Перминов. Чего-чего? Ты, падла, гоношишься? «Судить тебя будем за антисоветскую пропаганду!» «За чаяние воскресения мертвых вы меня судите!» «Не гони, арапа! Как противника режима тебя взяли!» «Меня не сможете взять!» «Взяли? Оглядись!» «Только Господь возьмет, как призван буду!» «Мы твоего Господа упредим!» Но прежде, чем Святую Троицу узришь, перед Тройкой Революционной предстанешь. А сейчас вот сюда глянь». Капитан поднес документ к лицу раскачивающегося старика, всем видом своим грозившего рухнуть на пол без чувств. «Смотреть, смотреть, говорю!» Капитан сунул листок под нос арестованному. «Муханов, иди зачитывай вслух свою временную повесть. Он ничего не видит. Гладиатор из него очковую змею сделал. Перестарался Пехлеван. Павел вскочил, резкая боль в пятке дала себя знать, как шпору в мякоть воткнула, дохромал до середины комнаты, и встали они втроем, высокий, тучный и малорослый, под люстрой с кренделями, близко-близко друг от друга. Один глядел в лист бумаги пустыми глазами. Другой уставился стеклянными бычьями в запавшие щели, где у арестованного, как у всякого человека, должны быть глаза, а третий, будто и вовсе без глаз, вдруг вскинул голову куда-то выше портрета штатского в кепке, забравшегося на трибуну, как на гору черепов. Резной ковчежец для креста, по виду золотой, но не сильно тяжелый. Резной ковчежец... Начал почему-то Павел не с верхнего пункта. Буквы у него прыгали в строчках, губы склеились. Капитан пружинисто прошелся до окна, вытряхнул форточку пепельницу, впустив в кабинет вместе с ветром визг точильного станка. «Арестовать, чтоб под окнами не орал!» И пущенно, бычившись, прошел до двери в коридор. «Вестовой! Прими там на улице Горластова, голова болит!» «Куда?» «В подвал куда? Ну, живо мне!» Вернулся. Снова трое мужчин, двое в военном защитного цвета и один в церковном облачении, стояли посреди комнаты и несколько секунд молчали. «Дальше?» — уточнил Муханов. «Видишь, иерей, там все описано. С привесами, с красной бархатной подушечкой, строгановского письма, годуновского времени». «Зря ты молчал, упрямец, напрасно. Выломиться хочешь. А выпустить тебя ты же враз спрячешь ценное, и Горфо при заключении договора представишь один лубок. Знаем, попадались случаи. До ареста поп ухарь, после ареста сам ведет и схрон показывает. Не успел спрятать-то гражданин Перминов, а? Или зажухал?» Дожидаясь ответа, капитан взглянул на ручные часы. «Продолжай, Муханов». 9. Образ похвалы Божьей Матери храмового размера с резными оплечками, жемчужной обнизью. 10. Дароносица и дарохранительница. Старик вдруг слегка развернулся всем туловищем в сторону читающего и даже, показалось на минуту, раскачиваться перестал. «Тебе храм жалование задолжал? Ты зайди к диакону, разочтись!» Муханов, немедля кулаком с зажатой в нем бумагой, ударил иерея в лицо. Обдало редким запахом, как кисло пахнут потные подмышки или мокрые ладони. Старик рухнул на колени. Муханов снова размахнулся, что-то упрекающее послышалось ему в голосе, что-то знакомо библейское, обидное, но капитан удержал, отвел руку. «Ну ты жиганул, Павел! Подымайся, поп, не в алтаре, тут молиться некому!» Капитан подтащил упавшего за ворот, непочтительно пиная коленом в спину. Иерей распрямился в полный рост и снова заметно закачался. «Давай, Муханов, с самого начала, чтоб знал он, как бесполезен его гонор, чтоб знал, все кадилы его, все лампады посчитаны, все кресты в переплавку заберем». 1. Запрестольная оборотная икона. Роман Антонович слышал грозное бормотание то над одним, то над другим ухом. Глядел сперва в простенок, но выше репродукции с полоумным мужичком в кепке. А кто, как не полоумный, тронутый умом, умалишенный, врожденно бессовестный и безбожный, мог затеять такое измывательство над своей родиной? Потом перевел взгляд вправо на выложенный крестом оконный переплет, удерживал крест переплета перед глазами. Мысли уходили в сторону от главаря разбойников ко второму и удствующему рядом. Покою не давала мимолетная встреча, какая случилась накануне в муфельных печах, как прозывались на предвариловке жаркие подвальные камеры. Там вышла какая-то, впрочем, довольно обычная для тюрьмы, заминка с одним из подследственных, еще не осужденных людей. И пока конвойные убирали с прохода бездыханное тело, арестанты, предоставленные сами себе, в полголоса обсудили происшествие. Голос одного из них показался Перминову знакомым. Он попытался разглядеть человека, но темень коридора и заплывшие от ударов веки не давали. Также в полголоса решился спросить. «Борис, вы? Сиверс? Вот где привело свидеться». «Вас-то за что? О, Господи! А мальчик?» «Толику Буфетова. Запомните, у диакона Буфетова». Они обменялись буквально парой взглядов и фраз, как их развели в стороны. Больше им не свидится. Роман Антонович понимал, дело к концу идет, возможно, также и у Сиверса. И если встретятся сегодня или завтра, послезавтра, сколько ты отпустил мне, Господи, то во внутреннем дворе здания, в смертнике, деревянном сарае с наклонным полом, куда сгонялись по пятницам отобранные на расстрел, отделенные от живых, запертые для завершения смерти полумертвые. Мучительно терзала мысль о мальчике. Когда кожаные уводили из дома, попрощаться с ребенком не дали. Мельком видел полные непонимания происходящего распахнутые глазенки, и что-то еще в тех глазах осело, какое-то тяжелое выражение. Тогда не волновался так смертно, как сейчас. Брезжила надежда, все обойдется, мальчик обретет отца. Теперь же, кажется, обоих непримирившихся спорщиков примирит Господь. Но, может быть, вырвется Сиверс. Роман Антонович упустил, когда перестали зачитывать список. Кажется, стали что-то спрашивать у него, принялись кричать и бить с двух сторон, то капитан, то его подчиненный. Почувствовал горячее на шее, как ожог, тут же прыснула и полилась жидкость за шиворот, на грудь. Крест с Гайтана сорвали, быстро пронеслось памятное, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» «Крест в черную кассу. Золото? Чистое. 56 золотничков. Аккуратненько его, аккуратненько оботри. И ерейский, увесистый. В сейфик определим. Мантулишь и шачешь, вкалываешь, и вот инда получаешь наградку. Жалование — гроши. Молодое государство, не суди. А мы вот сами поправим свое положение. Никогда не брезгуй мелочами, Павлик». Продолжали бить, когда осел, и даже опрокинувшегося ничком, смотревшего на паркет в елочку, искавшего крест на шее и не находившего, били, и закрывшего глаза все били. Роман Антонович ухватился за мысль, расплывчатую, расползающуюся красной пеленою, превышающую его самого. Главное не в криках и ударах. Главным было сосредоточиться на трех вещах. Двадцатка успеют ли? Святыни сохранят ли? Сынок уберегут ли? Господь обещал дать светильник в детях. Толик, мальчик, безотцовщина, теперь полный сиротинка. И не впервые пришли мысли о близости смерти, привлекающая неизбежность встречи с Богом. Близко-близко до него, а все продолжает испытывать. Вот ведь непостижимая вещь, само несчастье приближает к спасению. С годами и нарастанием ощущения близости смерти ощущал, и как растет любовь к тому, что забирает тебя. Не страхом неведомого прирастал, а любовью и приоткрыванием достигаемого. И как раз в последнем испытании нельзя серчать и сокрушаться, какие бы великие испытания ни обрушились, не роптать и не забыть помолиться о тех, о мучителях, капитане и головщике с голосом выдающимся, кажется, его имя Павел. «Вспомни, Господи, помяни всех, сопротивное нам хотящих, всех призывающих имя Твое воистине, Вспомни всех, желающих нам враждебного, ибо все мы люди, и суетен всякий человек. Ты чего застыл над ним, Муханов? Кончился? Да вот чего бы ему не согласиться-то, не понимаю я. Вот искренне не понимаю. Просто же, так просто все. От шпарившего в окна солнца и раскаленной лампы исходил удушающий жар. Подступали черные на красном, обморочные круги перед глазами. Крики, удары и боль отходили все дальше, шептал себе. Заклан агнец, двери помазаны, Египет оплакивает первенцев, мимо проходит погубивший. И вот уже налегке гулял Роман Антонович летним городом, бульварами, садиком и парками, пересек булыжное шоссе с автомобилями, пыльные трамвайные рельсы. Вышел к монастырскому саду на горке и спуску к реке. Пахнуло прохладой. Где-то за спиной кричал точильщик. «Поточаем ножи, бритвы, ножницы!» И тоненько визжал точильный станок. Но визг резко оборвался, не истончав, а навстречу вышла необыкновенно красивая женщина. Ни в бушлате, ни в шинели, ни в кирзовых сапогах, ни в красной косынке, а в ажурной шляпке с полями, бело-бело муарантик платье с воланами понизу, с белым кружевным зонтиком, в белых шелковых перчатках до локтя. Шла молча и улыбалась. Улыбалась и молчала. И он понял, кто, как не она, встречает. Его Лиленька.